Хан Сень встал и подошел к шкафу. Он нашел записи Цинь Сюань об этом существе со священной кровью, там было очень подробно все расписано. Похоже, что Цинь Сюань пыталась его убить, но, в итоге, сдалась. Просмотрев записи, Хан Сень улыбнулся Ян Манли. «Манли, если я правильно все понял, то ты должна мне помогать. Только команде, пожалуйста, не называй меня». Хан Сень перебил ее. «Хорошо, тогда иди собирайся. Ты пойдешь со мной. Куда?» — спросила Ян Манли. «Туда, где будет существо со священной кровью». Хан Сень стукнул пальцем по записям, которые лежали на столе. «И скажи Юань, что мы берем эту миссию, пусть показывает нам путь». Цинь Сюань говорила, что... Ян Манли собиралась спорить с ним. «Я глава, а ты заместитель. Я решил, что мы выполним эту миссию. У тебя еще есть вопросы?» — спросил Хан Сень. «Нет», — Ян Манли решила больше не спорить с ним. «Пожалуйста, пригласи сюда Юань», — с улыбкой сказал Хан Сень. Ян Манли пошла выполнять его поручение, но в глубине души она была уверена, что он не сможет это выполнить, так как Цинь Сюань говорила, что это просто невозможно. В первом святилище бога Цинь Сюань, конечно, была сильнее, чем Хан Сень. Миссия, которую даже она считала невыполнимой, была слишком сложной для него. Но Ян Манли была солдатом, поэтому подчинилась его приказу и позвала Юань. Цин пришел вместе с Юань. Когда Цин увидел Хан Сеня, он сказал: «Хан Сень, я знал, что ты сможешь это сделать. Посмотри, ты уже стал командующим специальной командой. В будущем ты должен быть со мной и Юань. Мы рассчитываем на тебя». Глава 249. Месть. «Капитан, мы собираемся охотиться на существо со священной кровью. Я не думаю, что мы можем брать с собой любых людей», — Ян Манли попыталась возразить, когда услышала, что Цин тоже собирается с ними. «Хан Сень, но это такая превосходная возможность. Мне бы очень хотелось посмотреть, как вы будете на него охотиться. Пожалуйста, возьмите меня с собой». Это условие не было прописано в миссии, поэтому Цин был вынужден просить об этом Хан Сеня. «Я это сказала только в целях безопасности», — сказала Ян Манли. «Все нормально. Давайте пойдем вместе». Хан Сень понимал, что Ян Манли права, так как Цин может принести им много неприятностей. Хотя Цин и Юань собрали максимальное количество всех очков гена, кроме священных, все же им не хватало настоящего боевого опыта в сражениях, поэтому они не смогут принести много пользы, сражаясь с существом со священной кровью. Но у Хан Сеня был свой план, поэтому он согласился взять с собой Цина. «Ха-ха, Манли, тебе стоит поучиться у своего босса», — сказал Цин. Ян Манли стиснула зубы, но ничего не ответила. Когда главной была Цинь Сюань, она никогда не оказывалась в такой ситуации. Ян Манли теперь еще более скептически начала относиться к решению, которое приняла Цинь Сюань, выбирая Хан Сеня командиром. Такой безрассудный человек, неужели он мог быть лучшим командиром, чем она? Группа из 4 человек отправилась в путь, все они использовали маунтов. Им потребовалось 2 дня, чтобы добраться до нужного места. «Хан Сень, существо со священной кровью находится в этом лесу. Оно похоже на обезьяну и очень гибкое. Но самое страшное – это его скорость. В прошлый раз, если бы игроку не удалось защитить нас, то мы бы умерли», — сказал Цин. В его голосе слышался страх. Хан Сень кивнул. Он слышал, что тогда игрок был сильно ранен. Но из-за определенного соглашения о неразглашении информации, он не знал, кто ему нанес такие повреждения. А теперь оказывается, что это сделало существо со священной кровью. Ян Манли начала говорить очень серьезно. «В прошлый раз, когда мы с Цинь Сюань решили взглянуть на это существо, то убедились, что оно было очень быстрое и хитрое. В лесу его очень трудно убить, разве что только с большим количеством людей. Но согласно миссии, мы не можем нанести последний удар, что делает задачу еще более сложной». Хан Сень взглянул на лес, который был довольно густой. Деревья были примерно 10 футов в высоту, сквозь их кроны не проникало даже солнце. Сражаться с существом со священной кровью в темном лесу действительно будет трудно. Также в записях Цинь Сюань было отмечено, что это существо очень быстрое и сильное. Было еще отмечено, что она смогла бы справиться с его силой, но только не с его гибкостью. Даже Цинь Сюань отметила, что убить такое существо очень непросто. «Цин, Юань, пожалуйста, ждите здесь. Мы пойдем туда с Ян Манли, и я вас позову, когда мы вырубим существо со священной кровью», сказал Хан Сень своим спутникам и повел Ян Манли за собой в лес. Ян Манли очень хорошо стреляла из лука, что в данной ситуации было большим преимуществом. Однако она была заместителем Хан Сеня, поэтому была вынуждена выполнять его приказы. Она последовала за ним в лес. Когда они подошли к лесу, Хан Сень остановился и сказал: «Манли, ты иди вперед и высматривай существо. Я с луком буду следовать за тобой и прикрывать тебя. Не переживай, как только оно появится, я сразу убью его». Ян Манли онемела, а в голове всплыло только одно слово – месть. Вокруг деревья, как он может прикрывать ее? Здесь, стрельба из лука была совсем неэффективной. Ян Манли считала, что если Хан Сень даже попытается выстрелить, то все, что он сможет сделать, это убить ее. «Ты пытаешься избавиться от меня, прикрываясь общественными интересами», сквозь стиснутые зубы сказала Ян Манли. Хан Сень не стал ничего объяснять, а лишь сказал с улыбкой: «Ты можешь отказаться исполнять мой приказ». Ян Манли со злостью посмотрела на Хан Сеня и пошла вглубь леса. В отличие от Хан Сеня, она была на службе и уважала порядок. Листва деревьев была настолько густой, что в лесу было темно. Призвав палаш, Ян Манли осторожно двигалась вперед. Идя, она думала о том, что если выберется отсюда живой, то обязательно подаст заявку, чтобы ее перевели. «Цинь Сюань, ты сделала неправильный выбор. Через минуту, после того, как ты ушла, он решил уничтожить меня. Ты называешь это талантом». Одновременно Ян Манли ощущала и грусть, и гнев. Когда Ян Манли повернулась, то не увидела Хан Сеня. Это еще больше подтвердило ее мнение, что он хочет отомстить. Повернув голову, она увидела черную обезьяну, которая подпрыгнула на опавших листьях. Обезьяна была настолько быстрой, что за одно мгновение оказалась перед лицом девушки. Она лишь на секунду обернулась назад, а обезьяна уже появилась. Ян Манли не смогла вовремя ее заметить. Было слишком поздно убегать или прятаться. Она замахнулась своим палашом. Несмотря на то, что она обладала хорошими навыками и большой силой, ее нельзя было сравнивать с существом со священной кровью. Единственное, в чем она была лучше существа, это в стрельбе из лука. Существо со священной кровью схватило ее оружие одной лапой, но оружие от души существа-мутанта не смогло повредить ее кожу. Другой лапой существо быстро схватило Ян Манли за шею. Увидев ее когти, которые были острыми, как кинжал, она больше не могла сопротивляться. Вздохнув, она подумала: «Черт! Я умру по плану этого ублюдка». Она была уже в отчаянии, но в этот момент заметила серебряный свет, который отрубил лапу, державшую ее за шею. Лапа упала, забрызгав ее кровью. Хан Сень появился сбоку и быстро помчался к кричащему существу со священной кровью. Ян Манли смотрела на Хан Сеня и не могла понять, откуда он появился. Девушку захлестнули разные эмоции, и она застыла на месте. «Разве он не хотел уничтожить меня? Откуда он появился?» Ян Манли смотрела на Хан Сеня, который очень быстро двигался, а его оружие будто танцевало в руках. Существо со священной кровью за мгновение потеряло все четыре конечности и вот-вот должно было умереть. Глава 250. Против монстра. На обратном пути Ян Манли ехала за Хан Сенем на своем маунте, ее одолевали смешанные чувства. Только теперь Ян Манли осознала, что на самом деле не знает Хан Сеня. Парень, которого она сильно презирала, стал совершенно другим. Когда она проиграла Хан Сеню в соревновании по стрельбе из лука, она не совсем в это поверила. Однако теперь ей было стыдно за то, что она так относилась к Хан Сеню. Он действительно смог многого добиться, и ей стоило получше к нему присмотреться. «Цинь Сюань, похоже, ты лучше видела его способности, чем я», подумала Ян Манли. Юань и Цин ехали рядом с Хан Сенем. Хотя Юань не получил душу существа со священной кровью, он все равно расхваливал Хан Сеня. «Хан Сень, наше будущее будет легким. Теперь, с тобой, в замке стальных доспехов нам больше не придется переживать об охоте», взволнованно сказал Цин. «Я же не смогу убить всех существ со священной кровью», с улыбкой ответил Хан Сень. В этот раз он смог так легко убить существо только из-за того, что окружающая среда была подходящей для такого убийцы, как он. Кроме того, Цинь Сюань оставила очень подробное описание, что тоже ему сильно помогло. Вернувшись в свой офис в замке стальных доспехов, Хан Сень сказал Ян Манли: «Заместитель, сегодня ты вела себя не очень профессионально. Учитывая твои способности, ты могла бы действовать намного лучше». Ян Манли покраснела, закусила губы, но ничего не ответила. «Действительно, как и сказал Хан Сень, она могла бы намного лучше сражаться, но она, все равно, не смогла бы победить то существо. Причина, из-за которой она себя так вела, заключалась только в том, что она была очень недовольна ситуацией. У Ян Манли не было никаких аргументов для оправдания. Ты солдат, поэтому должна доверять своему напарнику. Похоже, ты мне не доверяла. Прости, командир, такого больше не повторится», опустив голову, сказала Ян Манли. Ян Манли на самом деле пыталась извиниться. Она осознала, что совершила ужасную ошибку, а сражение Хан Сеня и правда заслуживало ее уважения. «Хорошо», удовлетворенно сказал Хан Сень. «Забудем об этом, но я надеюсь, что такое больше никогда не повторится». «Никогда», ответила Ян Манли. После того, как Ян Манли ушла, Хан Сень вернулся в Альянс и зашел на специальную онлайн-платформу. Юань уже отметил, что миссия выполнена. Ее исполнителем был только Хан Сень, поэтому он получил бутылку питательного вещества С-класса и 10 очков. Хан Сень был очень рад, но в данный момент он ничего не мог купить, поэтому решил пока оставить свои полученные очки и подарочную карту на бутылку с питательными веществами. Если бы ему удалось где-нибудь найти учебники по практике сверхискусств гена, то он мог бы покупать только бутылки с питательными веществами и не тратиться на покупку самих лицензий С-класса. Но у Хан Сеня не было таких учебников, поэтому он пока не мог использовать полученную подарочную карту. Зато у Хан Сеня, наконец, появилось время, чтобы спокойно встретиться со своей девушкой, но он не знал, что приближается шторм. Поскольку Лига военных академий запретила одному человеку принимать участие в различных предметах, Цзин Цзю в этом году решил участвовать в турнире по стрельбе из лука, а это привлекло много внимания к этому турниру. Когда расписание игр и список участников был опубликован, все увидели, что соперниками Центральной военной академии Альянса во втором туре будет Академия Черного Ястреба. Если бы участники от Академии Черного Ястреба были прежними, никто не обратил бы на них внимания. Но люди заметили, что одним из участников был Хан Сень. Только теперь они вспомнили, что Хан Сень, на самом деле, был студентом факультета по стрельбе из лука. Будет на что посмотреть. Хан Сень против Цзин Цзю. Я только знаю, что Хан Сень прекрасно владеет варфеймами и хорошо играет в черно-белый бокс. Но кто знает его навыки по стрельбе из лука? Если он студент факультета по стрельбе из лука, то он, однозначно, должен быть хорошим лучником. Каким бы он ни был хорошим, его нельзя сравнивать с монстром Цзин Цзю. Аха, я никогда не смотрел соревнования по стрельбе из лука, но в этот раз обязательно буду смотреть. Цзин Цзю, ты всегда будешь на первом месте. Лучший студент военной академии. Я говорю о Цзин Цзю. Я признаю, что Хан Сень действительно очень сильный, но у него нет шансов выиграть у Цзин Цзю. Хан Сень слабее Цзин Цзю. К тому же сокомандники Хан Сеня намного слабее сокомандников Цзин Цзю. В командном соревновании не возникает вопроса о том, кто станет победителем. Надеюсь, что Хан Сеню удастся преуспеть в индивидуальных соревнованиях. Мне они вдвоем нравятся. Кто бы ни проиграл, я буду огорчен. Это позор, что Цзин Цзю может принимать участие только в турнире по стрельбе из лука. Мне очень хочется увидеть его игру на варфреймах, а я бы посмотрел его соревнования по боевым искусствам. Цзин Цзю, король навсегда. Несмотря ни на что, это будет очень увлекательный турнир. Надеюсь, Хан Сень сможет добиться успеха и даст нам возможность подольше наслаждаться просмотром. В Скайните никто даже не думал о том, что Центральная военная академия Альянса может проиграть. В конце концов, на протяжении 3 лет Цзин Цзю приносил ей победу. Хотя Хан Сень добился успеха в играх на варфрейме и в черно-белом боксе, похоже, его все равно не считали достойным противником Цзин Цзю. Даже Фан Мин Цуань, который всегда верил в Хан Сеня, сейчас был более сдержанным в предсказании победы той или иной академии, хотя ему очень хотелось, чтобы победителями стала Академия Черного Ястреба и Хан Сень. Просмотрев предыдущие игры Цзин Цзю, он был вынужден признать, что тот был настоящим монстром. Во всех военных академиях Альянса, среди тех, кто не прошел эволюцию, было очень трудно найти достойного соперника для Цзин Цзю. Фан Мин Цуань не смог найти ни одного недостатка в Цзин Цзю. Хотя Хан Сеню всегда удавалось удивить его, все же, думая о Цзин Цзю, он ощущал какое-то давление. С какими бы противниками ни сталкивался Цзин Цзю, этот монстр всегда побеждал их. Совершенный монстр, это все, что мог сказать Фан Мин Цуань про Цзин Цзю. Если Нылена Чен Нуа можно было назвать мудрым, то Цзин Цзю можно было называть только правителем. Глава 251. Окончание эры. Во время тренировки команды атмосфера была немного угнетенной. После того, как они увидели списки, старые члены команды были уверены, что это их уничтожит, так как им предстояло встретить с Центральной военной академией Альянса уже во втором раунде. Непобедимый монстр. Старые члены команды из-за этого человека считали, что оказались в очень трудном положении. Это расписание нарушило планы Си Цзян. Изначально, она планировала, что команда будет практиковаться во время раундов, и благодаря Хан Сеню они смогут добраться хотя бы до пятого раунда. Если бы все участники команды смогли продержаться столько времени, то у них была бы уже некоторая практика и появилась бы уверенность в своих силах, и потом они были бы готовы встретиться с Центральной военной академией Альянса. Даже если бы они не выиграли у них, все равно они бы показали, что чего-то стоят. Однако получалось, что они должны будут уже во втором раунде столкнуться с монстром, а это означало, что их показатели в этом году будут хуже, чем в прошлом. Си Цзян понимала, что им нужно выиграть, но даже с Хан Сенем она не была уверена, что ее команда сможет это сделать. В конце концов, в турнире по стрельбе из лука главным считался командный матч, а индивидуальные сражения были больше просто показательными. Конечный счет больше всего зависел от результата командного сражения. В Академии Черного Ястреба, кроме Хан Сеня, было совсем немного людей, на которых она могла положиться. Старые члены команды полностью утратили уверенность в своих силах, а новичкам нельзя было доверить такое сложное соревнование. Сложившаяся ситуация была довольно трудной. Си Цзян подумала: «Черт, почему нам так не повезло, когда было распределение, кто с кем будет соревноваться?» Но, несмотря на неудачу, она была тренером и была обязана поднять моральный дух команды. Тем не менее, она ничего не могла сделать. Все старые члены команды были уверены, что они проиграют. Даже если им удастся добраться до второго раунда, дальше им точно не пройти. «Нам очень не повезло. Только второй раунд, а у нас уже будет очень сильный противник», — начал жаловаться Ши Чжикан. «Это же хорошо. Только сильные противники могут помочь нам, чтобы показать наш прогресс», — Чжан Яна переполняла уверенность. «Большой прогресс, но мало возможностей. С нашей командой даже Хан Сень не сможет сделать так, чтобы мы прошли дальше второго раунда», — небрежно сказал Лу Мэн. «Результат не имеет значения, главное, что мы уже многого достигли. К тому же, мы еще даже не попробовали, почему ты уверен, что мы проиграем?» «Хан Сень, ты согласен со мной?» — Чжан Ян спросил Хан Сеня. «Конечно, мы выиграем», — с улыбкой ответил Хан Сень. «Разве вам не кажется, что это будет очень интересно?» «Что здесь интересного?» — озадаченно спросил Ши Чжикан. «Центральная военная академия Альянса является королем в лиге, а Цзин Цзю – лучшим студентом среди военных академий. Если мы победим их, то мы завершим его эру. Разве вам не кажется, что это очень интересно?» Продолжая улыбаться, спросил Хан Сень. «Мне кажется, что это совсем не интересно. Было бы лучше, если бы нашим противником был кто-то послабее», — сказал Ши Чжикан и горько улыбнулся. «Хан Сень, не стоит так легкомысленно относиться к Цзин Цзю, он действительно серьезный соперник», — важным тоном сказал Лу Мэн. «Я никогда ни к кому не отношусь легкомысленно, но сейчас мне действительно кажется, что это будет интересно. Я не могу придумать ничего более захватывающего, чем завершение этой эры и начало новой истории», — серьезно ответил Хан Сень. «Согласен. Хан Сень, я на твоей стороне», — у Чжан Яна горели глаза, и казалось, что он уже не может дождаться этого сражения. «Ты просто ненормальный. Но раз мы все соседи, то если ты поедешь на турнир, то я последую за тобой. Но, боюсь, тренер не даст нам такой возможности», — обеспокоенно сказал Ши Чжикан. Лу Мэн скривил губы. Расслабься, мы обязательно туда попадем. Наша тренер очень умная, она не отправит старых членов команды, которые утратили всю уверенность. Скорее всего, именно мы будем представлять нашу академию. Хан Сень отправился в кафетерий, и по дороге у него зазвонил Камлинг. Это был Тан Чжэнлю. Когда Хан Сень ответил, то появилось голографическое изображение Лин Фэна и Тан Чжэнлю. «Ты решил участвовать в турнире по стрельбе из лука?» — быстро спросил Тан Чжэнлю. «Я учусь на факультете по стрельбе из лука, к тому же я член команды лучников, поэтому я обязан в нем участвовать. А что, в этом есть какие-то проблемы?» Хан Сень не мог понять, почему Тан Чжэнлю так этим интересуется. Тан Чжэнлю не ответил, а просто посмотрел на Лин Фэна. «Ты думаешь, что сможешь выиграть?» — спросил Лин Фэн. «Я в этом не уверен», — быстро ответил Хан Сень. Цзин Цзю действительно был очень сильным, и Хан Сень сам не знал, сможет ли он его победить или нет. Для начала надо было хотя бы попробовать с ним сражаться. «Я буду смотреть твою игру», — спокойно сказал Лин Фэн. Хан Сень вопросительно посмотрел на Лин Фэна, потому что так и не понял, что тот имел в виду. Тан Чжэнлю попытался объяснить. «Хан Сень, Цзин Цзю учился с нами в одной школе. Он был таким же сильным, как и Лин Фэн. Но, к сожалению, потом он пошел в Центральную военную академию Альянса, и у Лин Фэна не было шанса попробовать по-настоящему с ним сразиться. Но мы уверены, что это будет очень сложное сражение. Теперь ты начал нервничать». Хан Сень просто пожал плечами и спокойно ответил. «Я никогда не думаю о том, что могу проиграть, поэтому и не переживаю об этом. Если Цзин Цзю услышит об этом, то будет очень счастлив. Можно я передам ему твои слова?» Тан Чжэнлю усмехнулся. «Как хочешь», — небрежно ответил Хан Сень. «Будь очень осторожен. Цзин Цзю самый талантливый и трудолюбивый парень среди всех, кого я когда-либо встречал», — неожиданно сказал Лин Фэн. Хан Сень был удивлен, но серьезно кивнул. Если сам Лин Фэн такое говорил о ком-то, то этот человек действительно был неимоверно сильным. «Хорошо, мы обязательно будем присутствовать на вашей игре», — сказал Тан Чжэнлю и повесил трубку, а потом позвонил Цзин Цзю. «Номер один среди студентов военных академий звучит намного лучше, чем просто червонец». Хан Сень довольно дотронулся до своего подбородка. Однако, чтобы получить такой титул, ему нужно было избавиться от парня, которого все называли монстром. Когда он пришел в кафетерий, Джи Ян Ран уже сидела за столиком. К счастью, ее соседки не было с ней. Хан Сень очень этому обрадовался. «Я слышала, что наша команда по стрельбе из лука должна будет сражаться с Цзин Цзю во втором раунде», — сказала Джи Ян Ран. «Да, ну и что?» Хан Сень был удивлен тем, что даже Джи Ян Ран беспокоилась по этому поводу. «Если ты сможешь победить Цзин Цзю, то я буду сопровождать тебя в четырехдневном роскошном туре на Эгейское море», — сказала Джи Ян Ран. Теперь у Хан Сеня появилось еще большее желание победить. Его глаза загорелись, и он пробормотал: «Четырехдневный, роскошный тур, вместе». Глава 252. Четырехдневный роскошный тур для двоих. Изначально Хан Сень планировал просто дождаться турнира и посмотреть, как все будет. Но теперь у него появился стимул, чтобы победить Центральную военную академию Альянса. Думая о четырехдневном роскошном туре, который он может провести со своей красивой сексуальной девушкой, Хан Сень почувствовал, что его кровь начала кипеть. Причина, по которой Джи Ян Ран так сильно хотела, чтобы Хан Сень победил Цзин Цзю, заключалась в том, что в прошлом году она возглавляла их команду по руке Бога, и они проиграли ему. Тогда они так и не смогли войти в топ-16 лучших. Женщины всегда были мстительными, а теперь команда Хан Сеня должна была играть против Цзин Цзю. Скорее всего, Джи Ян Ран очень не хотела, чтобы ее парень проиграл тому же Цзин Цзю. Думая о награде, Хан Сень начал тщательно просматривать записи с игрой Цзин Цзю. Хан Сень был вынужден признать, что Цзин Цзю все же был сильным соперником. Ему едва удалось найти его недостатки. Но они были настолько незначительными, что все равно будет очень тяжело выиграть у этого парня. Однако, если рассматривать силу Цзин Цзю, то его считали самым лучшим среди всех студентов военных академий. Поэтому победить его силой было нереально. Сравнив себя с Цзин Цзю, Хан Сень пришел к выводу, что он хуже, как по силе, так и по скорости. Также Тан Чжэнлю сказал Хан Сенью, что Цзин Цзю смог набрать максимальное количество очков гена по всем видам. Причина, из-за чего Цзин Цзю еще не перешел во второе святилище бога, заключалась в том, что в следующем году, за титул избранного, он хотел сразиться с Лин Фэном. Кроме того, сверхискусство гена, которое практиковал Цзин Цзю, тоже было невероятным. Лин Фэн и Тан Чжэн Лю также не знали, что это за вид, но они были уверены в одном, что по сравнению с другими людьми, которые тоже смогли собрать максимальное количество всех видов очков гена, Цзин Цзю был лучшим именно благодаря этому сверхискусству гена. Будет очень трудно. Если бы я набрал максимальное количество очков гена по всем видам, то я бы честно и справедливо смог бы победить его. Но у меня нет этих очков. Хан Сень не знал, что пока он изучал своего противника, то также изучал его. Лин Фэн сказал, что Цзин Цзю был очень талантливым и трудолюбивым человеком. Цзин Цзю был умным и никогда не относился легкомысленно к тем противникам, которых уважал Лин Фэн. Цзин Цзю собрал всю информацию о Хан Сене, которая была в Скайните, он просмотрел записи его игры на Варфреймах во время Звездного Кубка. Также внимательно просмотрел его игру в черно-белый бокс и даже саму рекламу с участием Хан Сеня. Цзин Цзю нашел очень многое и внимательно все изучал. «Цзин, что ты смотришь?» – спросил Цин Чен, подойдя к Цзину. Цин Чен был вторым в Центральной военной академии Альянса по стрельбе из лука. Изначально, Цин Чен не был в команде по стрельбе из лука, он был в команде по варфреймам. Ранее он был капитаном в своей команде, и их академия выиграла чемпионат. Но однажды, Цзин Цзю сказал, «Я хочу, чтобы ты был в моей команде», поэтому он перешел в команду по стрельбе из лука. Но несмотря на это, Цин Чен был одним из лучших среди военных академий. Даже если бы не было Цзин Цзю, он все равно мог бы завоевать первое место со своей академией. «Хан Сень из Академии Черного Ястреба», — ответил Цзин Цзю, продолжая смотреть видео и пытаясь не упустить ни одной детали. «Я слышал об этом парне. Раз он смог победить Нелена Ченнуа в черно-белом боксе, то, должно быть, он довольно сильный». Цин Чен сел рядом с Цзин Цзю и спросил, «Что тебе уже удалось узнать о нем?» «Он очень хорош», — ответил Цзин Цзю. Цин Чен с удивлением посмотрел на Цзин Цзю. Совсем о немногих людях он мог такое сказать. По крайней мере, за все то время, что они вместе участвовали в конкурсах, он еще ни разу не слышал такой похвалы от своего сокомандника. «Насколько хорош?» — серьезно спросил Цин Чен. «Его уровень физической подготовки такой, как у тебя. К тому же ему удается делать превосходные суждения, отчего кажется, что он умеет читать мысли. Тогда это будет очень интересно. Если бы у нас не было достойного соперника, то игра была бы очень скучной», — Цин Чен рассмеялся. «Ты прав, но я бы хотел посмотреть побольше видео с ним и изучить его навыки. С таким человеком, как он, будет тяжело справиться», — Цзин Цзю тоже рассмеялся. «Он никогда не боялся своих соперников». Цин Чен кивнул, он открыл две банки с пивом, одну дал Цзин Цзю и облокотился на спинку дивана. «Зато они не настолько хороши», — Цзин Цзю показал видео с другими игроками из Академии Черного Ястреба. Он провел детальное исследование каждого участника. Цин Чен уже привык к стилю Цзин Цзю. Просмотрев все, он сказал, «У сокомандников еще есть неделя». Вообще, турнир по стрельбе из лука был непопулярным, но в этом году он привлек много внимания, так как Цзин Цзю собирался в нем участвовать. Многие фанаты хотели лично посмотреть на игру Цзин Цзю или Цин Чена, поэтому сами прибыли на планету Год. Все команды по стрельбе из лука также прибыли на планету Год и поселились в отеле возле самого стадиона. Пока Си Цзян решала вопросы о размещении ее команды, они стояли в холле и рассматривали другие прибывающие команды. «Ты Хан Сень?» Девушка в форме, увидев Хан Сеня, подошла к нему. «Я, а ты?» Хан Сень посмотрел на девушку, на ней была униформа другой военной академии и она несла колчан. «Меня зовут Цу Мин Мэй. Мне очень понравилась реклама, с твоим участием. Можно попросить автограф?» Девушка достала ручку и листочек и с надеждой смотрела на Хан Сеня. «Цу Мин Мэй, ты Цу Мин Мэй из военной академии Синью». Ши Чжи Кан и несколько старых членов команды недоверчиво смотрели на девушку. Имя Цу Мин Мэй знал практически каждый лучник из военных академий. В прошлом году она была новичком, но, несмотря на это, помогла своей довольно слабой команде занять третье место в турнире. После этого Цу Минмэй стала знаменитой. Поэтому, в этом году, ее военная академия Синью привлекла много внимания. Глава 253. Приглашение от монстра. Хан Сень изучал только участников команды из Центральной военной академии Альянса, поэтому других участников практически не знал. Также он не знал имя Цу Минмэй. Он расписался и отдал ей листочек. «Большое спасибо. Надеюсь, у нас будет возможность сыграть матч». Цу Минмэй выглядела взволнованной, но быстро вернулся к своей команде. Когда Хан Сень развернулся, то увидел завистливые взгляды у своих товарищей по команде. Ши Чжикан схватил Хан Сеня за шею и чуть ли не прокричал. «Хан Сень, сама Цу Минмэй попросила твой автограф». Не только его сокомандники, но и другие участники сердито поглядывали на него. Цу Минмэй была великолепной и обладала превосходными навыками по стрельбе из лука. Не было сомнений в том, что она была настоящей звездой на турнире по стрельбе из лука. То, что она попросила у Хан Сеня автограф, заставило большинство парней ощетиниться. «Парни, прекратите, ведите себя прилично, пожалуйста». После того, как Си Цян уладила все вопросы, члены команды отправились по своим номерам. «Не гуляйте. После того, как перекусите, отправляйтесь на стадион и немного потренируйтесь». Си Цян не хотела, чтобы команда просто так гуляла и создавала неприятности. Пообедав, они отправились на стадион Год, где и должны были проходить 10 дневные соревнования. «Это Цзин Цзю», – прошептал Ши Чжикан, когда они пришли на стадион. Все оглянулись и увидели, что команда из Центральной военной академии проводит тренировку. Цзин Цзю стрелял в движущуюся цель, которая была на расстоянии в 300 футов, все 8 раз он попадал в глаз быка. «Безумно стабильно», – прокомментировал Лу Мэн. Неожиданно парень подошел к ним, держа в руке лук, и спросил: «Ты Хан Сень?» «Я, а ты кто?» Хан Сень осмотрел парня с головы до пяток, но не смог его узнать. «Запомни меня. Я Фан Вэн Дин из военной академии Смита. Мы победим вас и выйдем во второй раунд, чтобы сразиться с Центральной военной академией Альянса», — высокомерно заявил парень. Хан Сень улыбнулся, но ничего не ответил. Ши Чжикан собирался что-то сказать, но в этот момент к ним подошел другой парень. Ши Чжикан открыл рот, но не сказал ни слова. Увидев подошедшего, у него расширились глаза. Не только Ши Чжикан, но и все остальные уставились на этого парня, так как это был Цзин Цзю из Центральной военной академии Альянса. «Цзин Цзю», — представился подошедший и протянул правую руку Хан Сеню. «Хан Сень», — Хан Сень ответил на его рукопожатие. Цзин Цзю сказал с улыбкой: «Я хотел поздороваться с тобой во время матча, но раз увидел тебя раньше, то решил подойти. С нетерпением жду нашей игры». «Я тоже». Хан Сень был немного смущен. Все сильные игроки, с которым ему приходилось встречаться, были довольно странными. Цзин Цзю из ниоткуда подошел к нему, чтобы просто поздороваться. Хан Сень ничего не почувствовал, когда говорил с Цзин Цзю, но другие были шокированы. Репортеры, которые увидели эту встречу, уже начали придумывать различные заголовки. «Приглашение от монстра Немезида Императора, вероятность победы Академии Черного Ястреба». Как бы там ни было, но многие теперь были уверены, что Цзин Цзю серьезно воспринимал Академию Черного Ястреба, вернее Хан Сеня. Фан Вэн Дин, о котором уже забыли, чувствовал себя ужасно. Теперь никто не обращал на него внимания, а его слова были забыты из-за появления Цзин Цзю. Вэн Сюсю выступала в прямом эфире на стадионе. Когда она увидела их встречу, то была приятно удивлена. Она должна была вести шоу по черно-белому боксу, но когда узнала, что Хан Сень будет принимать участие в турнире, то попросилась вести соревнования по стрельбе из лука. Она не могла понять, почему Хан Сень отказался от черно-белого бокса ради стрельбы из лука. Он был очень хорош в черно-белом боксе, поэтому действительно мог победить. Хотя он и был студентом факультета по стрельбе из лука, Вэн Сюсю все равно не могла понять его выбор. В этом году Цзин Цзю решил участвовать в стрельбе из лука, а согласно правилам, он не мог принимать участие в других соревнованиях. Соответственно, он не мог играть в команде по черно-белому боксу. А кроме их команды, самой сильной была команда из Сент-Джермен. Хан Сень уже доказал, что легко может победить команду Сент-Джермен, поэтому участие в черно-белом боксе было бы для него идеальным выбором. Тем не менее он решил соревноваться по стрельбе из лука, и во втором раунде им придется столкнуться с Центральной военной академией Альянса, поэтому она никак не могла понять его выбор. Наблюдая, как Хан Сень разговаривал с Цзин Цзю, Вэйн Сюсю, начало казаться, что она что-то поняла. Наверное, Хан Сень и Цзин Цзю заключили договор, согласно которому они должны будут соревноваться по стрельбе из лука. Поэтому они вдвоем и выбрали этот вид соревнования. Вэйн Сюсю начала воображать. Она уже даже придумала заголовок своей статье. Рандеву между монстром и императором. Вэйн Сюсю все больше и больше приходила в восторг от своей работы. Как только она вернулась в свой офис, то тут же принялась писать. У Вэйн Сюсю было богатое воображение. Хотя, на самом деле, Цзин Цзю просто поздоровался с Хан Сенем, так как слышал о нем от Линь Фэна и Тан Чжэнлю. Но в ее статье появилась и любовь, и ненависть между Хан Сенем и Цзин Цзю. Она добавляла фотографии, от чего все начинало казаться реальным. Прочитав ее статью, все принялись обсуждать отношения между Хан Сенем и Цзин Цзю. Глава 254. Эксперт по стрельбе из лука. Мне было очень интересно, почему они вдвоем выбрали стрельбу из лука. А оказывается, между ними что-то происходит. Верно. Я уже не могу дождаться их сражения. Монстр и император. Я уверен, что ник Хан Сеня в черно-белом боксе – император. Я видел, как Хан Сень играл в черно-белый бокс. Он смог выиграть у Нелена со счетом 5 часов 0 минут, а Цзин Цзю удалось обыграть Нелена только со счетом 3 часа 2 минуты. Должно быть захватывающее шоу. Очень волнительное. Центральная военная академия Альянса выиграла свой первый раунд без всяких неожиданностей. Однако после своего выступления команда не ушла, они сели на трибуны, собираясь посмотреть другие сражения. А это давало повод убедиться в том, что Цзин Цзю и Хан Сеня действительно связывают какие-то отношения. Вэйн Сюсю была сильно взволнована и сосредоточила свою камеру на Цзин Цзю и Хан Сене, вместо того, чтобы снимать проходившие сражения. Между зрителями также были горячие обсуждения. Наконец, наступила очередь Академии Черного Ястреба, а их противником в первом раунде была военная Академия Смита. Всех очень интересовало, кого же выбрала Си Цян, чтобы представлять Академию Черного Ястреба. Результат удивил всех. Кроме Сюй Тяньхая, который был старым капитаном команды, были 4 первокурсника, из комнаты 304. Ши Чжикан был настолько удивлен, что аж открыл рот. Он никак не ожидал, что его выберут, чтобы он представлял их академию. Его навыки были на среднем уровне, даже немного хуже, чем у старых игроков команды. Что касается Лумена и Чжан Яна, то среди участников команды у них были довольно неплохие навыки, поэтому не было удивительно, что их выбрали.